Часть вторая, глава третья. В 7 часов Селия, жена Чавеса, вышла из лифта и на мгновение замерла, оглядывая почти пустой холл, хлопая ресницами, словно стояла на пороге салона, где все взгляды были устремлены на нее. Это была самая красивая женщина Карлсон-Сити, так считали все, и она отдавала себе в этом отчет. Она также знала, что особую прелесть ей придавало детское выражение лица, и как только с ней начинали разговаривать, она округляла глаза с преувеличенной наивностью. Ее муж тут же устремился к ней и под руку повел к ресторанному залу, где за ними был закреплен столик справа от двери. Каждый день она часами занималась своим туалетом, благоговейно и неустанно ухаживала за своим лицом, волосами, руками, каждой частичкой своего тела, которое она в итоге начала боготворить так же, как ее муж. А остаток времени проводила на диване за чтением романов. Поскольку его супруга постоянно находилась в апартаментах в полураздетом виде, Чавес требовал, чтобы она закрывала дверь на ключ, и часто бесшумно подкрадывался к номеру, чтобы в этом убедиться. Иногда, запахнув пеньюар на груди, Селия вставала у окна, наблюдая за ленивым движением на улице. Когда ее муж, отправляясь к юг-юга за газетой или сигаретами, замечал ее в окне, то знаками приказывал ей немедленно вернуться в комнату и закрыть жалюзи. Поскольку он ревновал ее, даже к возможным взглядам мужчин. Где-то около года назад, когда в горах снимался фильм, и актер, исполнявший главную роль, жил в отеле в течение 2 недель, Чавес запретил Селии спускаться вниз, и даже ужинали они вдвоем в номере, а горничные утверждали, что все это время он носил ключ в своем кармане. Элли принесли ужин на подносе прямо за стойку. Поев, он позвонил Эмилио, жившему на другом конце города, который должен был сменить его в 8 вечера для ночного дежурства, и тихо сказал в трубку: «Эмилио, меня не нужно сегодня сменять, я останусь на ночь». «Но вы не можете работать 24 часа подряд, и тем не менее, я не собираюсь сегодня спать». «Это правда, что прибыл новый патрон?» «Да». «Ну и как он?» «Я не знаю». «Хорошо. Завтра я выйду в дневную смену. Спасибо». «Возможно, это тоже не понадобится». Элли не хотелось удаляться от отеля. Ему казалось, что Мишель обязательно скажет ему что-нибудь, неважно что, передаст какое-нибудь послание. Элли понимал, что до сих пор все его время занимали срочные дела, связанные с бизнесом, но даже тогда он нашел способ навести о нем справки. Он задал всего 2 вопроса, и именно первый взволновал Элли больше всего. Зачем Заграфи, который уже почти точно был новым владельцем отеля и рудника, спросил, сколько он зарабатывает? Даже Чавес, не знавший ничего об их прошлом, был заинтригован. И почему Мишель так и не сказал ему ни слова и едва взглянул на него? Быть может, этой ночью, когда он вернется с ранчо, все будет по-другому. Особенно если Элли останется в холле один, что было вполне возможно. Мишель должен задать ему, по крайней мере, 1 вопрос. За что? Потому что он не понимал. Элли был в этом уверен, вспоминая удивление, читавшееся в его глазах в момент выстрела. Элли ему все объяснит. Он знал ответ. У него было 26 лет, чтобы обдумать, что он скажет в тот день, когда встретится с Мишелем лицом к лицу. И вот этот день настал. Теперь ему не терпелось скорее с этим покончить. Заграфи, должно быть, не осознавал, насколько это было жестоко. Пройти мимо стойки, не сказав ни слова. У него наверняка сложилось неверное представление. Как только он даст Элли возможность объясниться, он сразу же все поймет. Неважно, что он новый владелец Карлсон-Сити, он мог быть кем угодно, хоть нищим на улице, ситуация нисколько не изменилась бы. Он чуть не забыл позвонить Карлоте. «Алло, это ты?» – произнес он так же тихо, как только что разговаривал с Эмилио. На том конце провода раздавалась музыка. Она слушала радио или крутила свои диски. «Что случилось? Ты не придешь?» «Нет, я останусь на ночь в отеле». «Понимаю. Новый владелец приехал». Весь город знал об этом. Его жена тоже спросила, какой он? И добавила, это правда, что он купил ранчо Брайана? Похоже на то. Тебе удастся хоть немного поспать? Конечно. По ночам у дежурных администраторов не было работы, и они закрывали дверь на цепочку и дремали в одном из кожаных кресел. Эмилио всегда снимал ботинки. Выйдя из ресторана, Чавес с удивлением обнаружил, что Элли не собирается уходить домой. «Эмилио заболел?» «Я ему позвонил и попросил не приходить. Я предпочитаю провести ночь здесь». Селия стояла за спиной мужа, который с беспокойством смотрел на Элли. «Вы хорошо ладили тогда в университете?» «А что?» «Ничего. Так просто». Эти прежние отношения между новым патроном и администратором не давали ему покоя. Он смутно ощущал, что от него что-то скрывают. В итоге он просто пожал плечами. «Как хотите. Я иду с женой в кино. Не думаю, что они вернутся с ранчо раньше 11 вечера». Выходя, он заметил Крейга, сидевшего в одиночестве в баре, взял его под руку, усадил свою машину, чтобы по дороге подбросить домой, в то время как Селия следовала за ними, не задавая вопросов. Поскольку клиентов больше не было, Макс закрыл бар и ушел. Двое постояльцев вернулись в свои номера. Еще двое были в городе, а в холле остались только Гонсалес и Элли, сидевшие на расстоянии более 10 метров друг от друга. Элли заполнил все журналы, больше никакой работы не было, кроме как оставаться на месте в течение всей ночи. Откинувшись на своем стуле, прикрыв глаза, он принялся повторять фразы, которые скажет, когда ему, наконец, позволят говорить. Он не знал, как сложилась судьба Луизы, и подсчитал, что сейчас ей 45 или 46 лет, поскольку она была старше Карлоты. Теперь Луиза стала зрелой женщиной. Возможно, она вышла замуж и родила детей, или же у нее случился рецидив болезни, и ее отправили в туберкулезный санаторий. Несмотря на яростное отрицание, мадам Ланш, он был убежден, что Луиза страдала костным туберкулезом. Мадам Ланш состарилась. Он бы нисколько не удивился, узнав, что дом остался таким же, с очередными постояльцами в розовой, желтой, зеленой комнатах и, возможно, с более богатым пансионером в бывшей гостиной, переделанной в гранатовую комнату, где на подоконниках стояли зеленые растения в медных горшках. Это была почти единственная часть его прошлого, которая хоть как-то жила в его памяти. И порой, глядя на Карлоту, ему казалось, что она похожа одновременно на Луизу и мадемуазель Лолу. Внезапно он с тревогой подумал, что Мишель, когда-то положивший конец его жизни в Льеже, мог сейчас поступить так же с его жизнью в Карлсон-Сити и снова вынудить его уехать. При этой мысли его охватил страх, который причинял ему еще более жестокие физические страдания, чем холод в Гамбурге и Алтоне, в кромешной тьме стройки. Перспектива снова куда-то уехать вызывала в нем панику. И он протестовал, отбивался, сидя в одиночестве в своем углу, и лоб его покрылся липким потом. Никто не имел права требовать от него этого. Он заплатил за свое место, самую высокую цену, какую только можно себе представить. Мишель его поймет. Просто необходимо, чтобы он понял. Элли расскажет ему все, обнажит свои мысли, чувства, эмоции. И эта нагота будет еще более патетической, чем обнаженное тело Луизы в то воскресенье, когда были сделаны фотографии. Заграфий должен был знать, что Элли добрался до самого конца. Дальше ему было некуда ехать. Дальше не было ничего. Пустота. Пусть с ним делают, что хотят. Пусть его наказывают как угодно. Но только не заставляют уезжать. Он не сможет этого сделать. Лучше он сядет на край тротуара и умрет от жары. Он устал. Разве для других людей, для такого мужчины, как Заграфи, это слово не имело такого же страшного значения, как для него? Раздался звонок. Кто-то звонил из Нью-Йорка. В трубке послышался женский голос. «Карлсон отель, я хочу поговорить с господином Заграфи. К сожалению, это невозможно. Он не приехал?» «Приехал, но сейчас его нет в отеле». «Он не сказал, когда вернется?» «Мы ждем его ближе к ночи. Ему что-нибудь передать?» «Не стоит. Я перезвоню». Голос был молодым, без иностранного акцента. «Интересно, Мишель женат?» Вслед за этим вопросом появились другие. Странно, что иногда он про себя называл его Мишелем, а иногда господином Заграфи. Чаще всего таки Заграфи. Возможно, из-за взгляда, который так изменился. 10 часов, объявил Гонсалес, материализовавшись возле стойки. Вы можете идти. С тех пор, как разработки на руднике были прекращены, лакеев в холле на ночь не оставляли. И если клиент возвращался поздно, лифтом управлял дежурный администратор. Вы не считаете, что я должен остаться? Зачем? «Из-за нового патрона?» «Это не обязательно». «Господин Чавес так сказал?» «Под мою ответственность». Гонсалес отправился переодеваться в гардероб. Когда он шел обратно по холлу, на нем уже были помятые брюки, а на голове красовалась бесформенная соломенная шляпа, придававшего ему жалкий вид. «Доброй ночи!» «Доброй ночи!» «Теперь Элли...» Был почти уверен, что сможет проводить Заграфи и его спутника на 6-й этаж. И, по крайней мере, несколько мгновений они проведут лицом к лицу у лифте. Он с досадой увидел входящего в холл Чавеса с женой. Когда они поднимались к себе в номер, он все еще надеялся, что управляющий ляжет спать. Проходя мимо, тот бросил взгляд на стенные часы и спросил: «Ничего нового?» «Ничего, все остальные вернулись». Прошло полчаса, и Чавес вновь спустился в холл со следами помады на лице. Он заметил это, проходя мимо зеркала, в которое всегда смотрелся, вытерся носовым платком и подошел к стойке администратора с видом человека, собирающегося остаться здесь надолго. Они немного помолчали. «Не знаете, он женат?» – наконец спросил управляющий. «Не был, когда я с ним познакомился». И, вспомнив о звонке из Нью-Йорка, добавил, ему звонила какая-то женщина час назад. Она не представилась? Нет, сказала, что перезвонит. Наверху у него на камине стоит фотография темноволосой женщины, очень красивой, по виду иностранки. Фото, похоже, старое, это не может быть его жена. В серебряной рамке? Да. А мужской фотографии там не было? Чавес бросил на него удивленно подозрительный взгляд. «Была. Мужчина обладает поразительным сходством с ним. Полагаю, речь идет о его родителях». «Да». «Они были богаты?» Отец торговал табаком и имел филиалы почти по всем Балканам и в Египте. «Интересно, что с ними стало теперь?» «Почему Элли был убежден, что Мишель не женат?» «Быть может, тогда на камине стояла бы третья фотография, возможно, в окружении детских портретов». Женщина из Нью-Йорка разговаривала не как супруга. Мысль о том, что Заграфи был холостяком, ужасала Элли, поскольку возвращала его к мысли об искусственной челюсти, о языке, от которого осталась лишь половина, о голосе, который превратился в шипение. И внезапно он, не понаслышке знакомый с одиночеством, открыл для себя его новую грань. «Почему вы решили его дождаться?» «Просто так». Теперь он действительно боялся этой встречи с глазу на глаз, который с такой тревогой ждал с самого утра. Чавес по-прежнему не спешил подниматься к своей жене. Было очевидно, что он решил присутствовать здесь, когда Заграфи и его спутник вернутся с ранчо. Он принялся расхаживать по холлу, дымя сигаретами, окурки от которых втыкал в песок пепельниц, и всякий раз, проходя мимо стойки, бросал на Элли любопытные взгляды. «Вы закончили университет?» «Нет». «Почему?» «По личным обстоятельствам». «Вы были бедны?» «Если бы Чавеса здесь не было, Элли приготовил бы себе чай, поскольку тело его начало цепенеть. В глазах появился зуд. В холле горела лишь половина ламп, и часть его оставалась в полумраке. Вот они». Из-за поворота улицы послышался шум автомобиля, который действительно остановился напротив отеля. Хлопнула одна дверца, затем другая. Элли встал со стула, чтобы его было хорошо видно, в то время как управляющий устремился к двери. Заграфи вошел первым, и издали он и в самом деле был невероятно похож на фотографию своего отца. На полпути к лифту он остановился, и Йенсен направился к стойке, чтобы взять ключ. Ощущая комок в горле, Элли решил хотя бы поздороваться. Ценой невероятных усилий он сделал это, повернувшись сразу к обоим мужчинам. Мишель удивленно взглянул на него, нахмурил брови, словно пытаясь понять, и, наконец, едва заметно пожав плечами, сделал рукой жест, который, должно быть, предназначался всем его служащим. Со своего места Элли показалось, что он услышал. «Добрый вечер». Но он не был в этом уверен. Это был какой-то неотчетливый звук, похожий на бульканье. И трое мужчин исчезли в лифте, металлическую дверь которого закрыл за собой Чавес. 10 минут спустя управляющий позвонил из своего номера. «Им ничего не нужно, и они не хотят, чтобы их беспокоили. Если будут звонить из Нью-Йорка, попросите перезвонить завтра после 10 утра». Интересно, вставал ли Мишель по утрам так же поздно, как раньше, и сохранил ли привычку бродить по комнате в халате и домашних туфлях? Думая об этом, Элли вспоминал особый запах, царивший в гранатовой комнате, смесь ароматов светлого табака и одеколона. В нем еще жила надежда, что его позовут. Возможно, Заграфи не захотел ничего говорить Чавесу и через несколько минут сам позвонит Элли, чтобы попросить его подняться. Или же, чтобы Йенсен не присутствовал при разговоре, он спустится в холл. Элли вышел из своей клетушки и принялся нервно расхаживать из угла в угол. Все постояльцы вернулись в свои номера. Ничто не мешало ему закрыть дверь на цепочку и улечься на одном из кожаных диванчиков. 10 минут спустя он вышел на улицу, пересек ее и на противоположном тротуаре поднял голову вверх, где светились только 2 окна. Небо было усыпано звездами. Издалека, со стороны гор, доносился стрекот саранчи. С другой стороны канала, в жилом квартале, редкие окна горели желтым светом, всего 2 или 3, и его дом стоял темный. Карлота спала, как обычно, в окружении 2 или 3 кошек. Если бы зазвонил телефон, он услышал бы это с улицы, поэтому продолжал стоять, не сводя глаз с окон 6-го этажа, которые внезапно стали такими же темными, как все остальные. И тогда его щеки покраснели, глаза обожгло, что было его способом плакать. Он толкнул дверь, повесил цепочку и замер в нерешительности, не зная, в какую сторону пойти через холл, который казался ему просторнее, чем обычно. В конце концов он вошел в гардероб и спустился по железной лестнице на кухню, где повернул электрический выключатель. Он часто так делал, когда дежурил ночью. Почти всегда и всякий раз чувствовал себя виноватым. Он открывал холодильники один за другим и ел все, что попадалось ему под руку. Куриную ножку, сыр, сардины, большие банки, которые всегда стояли открытыми. И прежде чем подняться к своей комнатушке, набивал карманы фруктами. Элли мог бы, как Эмилио, приготовить себе холодные закуски на ночь. Он имел на это право, но не думал об этом и, слыша утром ворчание шефа-повара по поводу исчезнувших продуктов, никогда не признавался, что это сделал он. Он не стал садиться за стол так же, как и в другие ночи, оставаясь на стороже из страха быть застигнутым врасплох. Элли еще ел, поднимаясь по лестнице, и проглотил последний кусок, не жуя, когда ему вдруг пришла в голову мысль, что он может сейчас оказаться лицом к лицу с Мишелем. Но в холле никого не было, и он недоверчиво обошел его, словно ожидая увидеть кого-нибудь, притаившегося за одним из кресел. Ему просто обязаны были рано или поздно дать возможность объясниться. Он слишком устал, чтобы стоять на ногах, но не чувствовал себя в безопасности за пределами своей комнатушки, предпочитая провести остаток ночи на неудобном стуле, чем в кресле по другую сторону стойки. Вот один из пунктов, которые ему предстояло объяснить, поскольку он не знал, были ли другие людьми такими же, как он. Ему был нужен свой угол. Ведь, возможно, каким бы нелепым это ни казалось, именно это стало причиной трагедии. Но он начнет с другого. Его первой фразой, поскольку он считал это самым главным, станет: «Что бы ты ни думал, Мишель, я никогда не испытывал к тебе ненависти». Раньше он обращался к нему на «ты», он забыл. Эта деталь ускользала от него, что очень его беспокоило. Странным было также то, что он принялся продумывать свою речь на польском языке. «А ведь я пытался. Я перепробовал все, чтобы вас возненавидеть, потому что тогда все стало бы намного проще. Но я не смог. Так что дело вовсе не в ненависти и не в личных обидах. Я знал, что вы сделали это не специально, но все-таки вы забрали у меня все. Вы» — было как-то не к месту. Он снова увидел себя сидящим за столом перед своими книгами и тетрадями, услышал гул печки, заметил полупрофиль Луизы, устроившейся в своем кресле. Но хотя именно этот образ мучил его когда-то так сильно, что ему хотелось кричать в одиночестве в своей комнате, он больше не мог представить ее на кровати с обнаженным бледным телом. Потому что это было совсем не важно, как он понял впоследствии. Луиза не имела никакого значения. Важным было лишь... Мишель стал крупным бизнесменом, дорожащим своим временем. Было бы глупо злоупотреблять его терпением. Элли должен был найти точные фразы, иначе он снова посмотрит на него так, как смотрел только что. Словно задаваясь вопросом, что этот служащий делает на его пути. Возможно, причина заключалась именно в этом. Он настолько презирал Элли, что не собирался предоставлять ему возможность объясниться. Ведь он не выдал его тогда, иначе полиция нашла бы способ его арестовать. У них есть списки, которые они хранят годами и отправляют в другие страны. Чтобы добраться до Америки, Элли пришлось посетить консульство Польши и Соединенных Штатов, получить справку в полиции Алтоны. И никто нигде. Даже не моргнул глазом, увидев его и услышав его имя. Значит, Мишель промолчал. Может быть, потому что он все понял и сжалился над ним. Но почему же теперь он не хотел этого сделать и дать ему возможность выговориться? Пусть он был занят всю вторую половину дня, но сегодня вечером, вернувшись в отель, он был уже свободен и, тем не менее, поднялся к себе, не задав Элли ни единого вопроса. Почему поначалу в его взгляде промелькнуло удивление? Потому что Элли стал толстым, а его рыжая шевелюра поредела, или же потому, что он проводил свою жизнь в каморке администратора маленького отеля? Ведь именно из-за Элли нижняя часть лица Мишеля была обезображена, неподвижна, и он мог изъясняться лишь странными звуками, и каждый, кто смотрел на него, чувствовал себя неловко. Разве можно было ожидать, что он не затаил на него обиду? «Но ведь я тоже пострадал», – защищался Элли. «Вся моя жизнь изменилась из-за вас. И я тоже был обижен. Я пытался вас возненавидеть. Я решил наказать вас». «Так пусть и Мишель накажет его, если это принесет ему облегчение. Он имел на это право. Пусть он выберет любое наказание. Элли был заранее готов его принять. Только умоляю, не заставляйте меня уезжать». У него не было больше сил. Пусть хотя бы на этот раз его оставят жить в своем уголке. Или пусть тогда лучше убьют. Смерть пугала его. Мысль о том, что он будет лежать на земле неподвижный, с открытыми глазами, а люди будут ходить вокруг и в конце концов унесут его, пока он не разложился, была еще ужаснее, чем мысль о холоде. И тем не менее, пускай его лучше убьют, если понадобится. Но только быстро. Мишель не мог быть так жесток, чтобы нарочно заставлять его ждать. Просто он был очень занят, решая множество разных вопросов. «Я знаю, что вы занятой человек, и вам приходится принимать важные решения, встречаться со многими людьми, но мой вопрос займет у вас всего несколько минут». Это было просто, лишь бы ему позволили объясниться. Он нашел слово, чтобы дать точное определение улыбке прежнего Мишеля, его легкости и радости, которые не позволяли людям обижаться на него. Он играл и не отдавал себе в этом отчета. Он давил людей своим каблуком, как давят насекомых, проходя мимо, и не знал, что такое угрызение совести, поскольку не знал, что такое зло. «Вы понимаете, что я хочу сказать? Вы были невинны и не знали, что такое страдание, холод, голод, страх, что значит считать себя уродливым и грязным и постоянно стыдиться этого. Вам нужно было все, потому что вы желали всего, а у меня был лишь уголок на кухне мадам Ланш, где я хотел провести свою жизнь, а вы...» Нет, он не это хотел сказать. Он не мог найти той простой и четкой мысли, которую открыл для себя холодными ночами в Алтоне. Неужели он мог забыть такую важную вещь? Тогда вдруг все показалось ему таким ясным, что если бы Мишель оказался перед ним, он сумел бы его убедить. Понятие невинности там присутствовало, но оно было выражено по-другому. Ему необходимо было срочно найти ту мысль, чтобы объяснение было простым, поскольку он не хотел обманывать Мишеля и собирался взывать вовсе не к его жалости, а к его здравому смыслу. Он хотел поговорить с ним, как мужчина с мужчиной, так же искренне, даже более искренне, чем разговаривают с самим собой. Мы оба мужчины, всего лишь мужчины. И я вдруг стал несчастным, увидев, что рушатся все мои представления о жизни. Как ему объяснить, что это было связано с тем, что он увидел в замочную скважину все эти движения, которые Мишель совершал с нездоровой девушкой? Он уже давно не думал о Луизе. Мишель наверняка вспомнит о ней и спросит, почему? На этот вопрос не было ответа. Правда была намного проще. Он просто скажет без комментариев: «Я пытался вас убить, но лишь ранил, и мне не хватило смелости прикончить вас. Вы имеете право на месть». Слово «месть» шокирует Мишеля. Элли тоже имел в виду не совсем это. «Накажите меня». Так же, как он когда-то его наказал. Это было сформулировано четко, ясно. Если Мишель потребует других объяснений, он попытается их ему предоставить. Если ему это не удастся, тут уж ничего не поделаешь. Мишель спал у себя наверху. Быть может, когда он дышал ртом, он издавал такие же шипения, как при разговоре. Чета Чавес тоже спала. Все вокруг спали. И Карлота в их доме, в окружении кошек. Элли ничего ни у кого не просил, лишь бы ему позволили жить в его уголке. Он точно так же не просил ничего ни у Луизы, ни у мадам Ланж, довольствуясь теплом, которое они создавали в доме. Карлота вначале никак не могла понять, почему он не сердится, возвращаясь после работы в неубранный дом, где толклись его сестры и соседки. Потом она привыкла, что он сам подметает, наводит порядок, часто готовит еду, и, возможно, она не считала его нормальным мужчиной, не понимая, для чего он решил жить вместе с ней. Зачем пытаться что-то объяснять? Он не хотел быть один. Вот и все. Вынесите мне приговор, только скорее. Чтобы это уже закончилось, чтобы он, наконец, успокоился. Он поел из протеста, толком не зная против чего, и когда в его карманах больше не осталось фруктов, он снова спустился на кухню. Ощущение полного желудка давало ему успокоение. Это служило доказательством тому, что он еще жив. Постепенно он забылся сном, не уснул, а отключился от реальности настолько, что вздрогнул, когда начало светать, и на улице раздались первые звуки просыпающегося города. Ему казалось, что он пережил самую тяжелую ночь в своей жизни – и теперь чувствовал себя разбитым физически и морально. Он отвернулся, увидев в зеркале свой мрачный вид, взгляд, сходил освежить лицо и руки. В половине седьмого две женщины, бедные и худые мексиканки, взялись за уборку холла. Затем чистильщик обуви открыл железные ставни лавки Хьюга, куда чуть позже велосипедист бросил стопку газет, только что прибывших на вокзал. Услышав шум на кухне, Элли подошел ближе и крикнул в приоткрытую дверь, чтобы ему принесли крепкого кофе. При свете дня он отдавал себе отчет, что, возможно, его ожидание продлится долго, постепенно теряя надежду, что за графи сразу же займется его вопросом. Теперь это был деловой человек, что его совсем не удивляло. Позвонил Эмилио. «Вы не хотите, чтобы я пришел вас сменить?» Элли колебался. Он пообещал себе не покидать отель, пока не объяснится с Мишелем. Теперь он не был уверен, что у него хватит на это сил. Скоро наверх подадут завтрак и начнутся звонки, вызовут Крейга, наверняка кого-нибудь еще, в то время как Чавес, по-прежнему беспокоенный, проведет утро, облокотившись на стойку администратора. Какова вероятность того, что дело дойдет до него? Хорошо, приезжайте. Он не отступил, он просто поддался унылому настроению раннего утра. Солнце уже ярко сияло, воздух быстро прогревался. Ему хотелось лечь, закрыть глаза и уснуть. Уснуть по-настоящему, ни о чем не думая, не видя снов. Уснуть у себя дома на своей кровати, еще влажной от тела Карлоты, в золотистом свете, проникающем через венецианские шторы на распахнутых окнах, в окружении знакомых звуков, доносящихся снаружи. Квохтанья кур, лая собаки, сигналов клаксона и пронзительных голосов женщин, окликающих друг друга по-испански и разговаривающих так быстро, что казалось, они вот-вот задохнутся. Это был его уголок. Там он будет потеть, вдыхать запах своей жирной кожи, чувствуя себя толстым, грязным и трусливым. Он погрузится в этот сон так, словно ему не суждено больше проснуться. И когда он откроет глаза, ощутит к самому себе такое же презрение, как если бы он пил всю ночь напролет. Но ему не нужен был алкоголь, чтобы испытывать тяжелое похмелье. Этим утром его глаза были похожи на глаза пьяницы, и две женщины, убирающие в холле, бросали на него косые взгляды. Это закончится. Он всегда знал, что все это когда-нибудь закончится. Но пока он держался, не имея мужества смириться. Разве Мишель в своих апартаментах номер 66 не догадывался об этом? Неужели он не жалится над ним? Хотя бы кто-нибудь, все равно кто, когда-нибудь жалится над ним. Эмилио приехал на велосипеде и отнес в гардероб свою соломенную шляпу. Он был худым, с маленькими черными усиками на кривом лице, придававшими ему вид злодея из кино. Элли освободил ему место в комнатушке. Эмилио склонился над столом, просмотрел карточки. Они наверху? Да. Никаких указаний? Не беспокоить их раньше 10 часов, даже если будут звонить из Нью-Йорка. Он все никак не решался уйти, ругая себя за то, что поддался унынию раннего утра. Ему больше не хотелось спать, покидать отель. Ему казалось, что, теряя с ним контакт, он подвергает себя опасности. «Вы плохо выглядите. Вы случайно не заболели?» «Нет. Я слышала, что он скупает ранчо в долине, решив напитать их водой из озера. Вы понимаете? Он выкачивает воду, чтобы снова разрабатывать рудник. Это займет примерно год. Вода вытечет в долину и земли, почти не стоившие раньше, дадут несколько урожаев эспарта, арахиса и даже хлопка. Говорят, Тед Брайан повелся на это. Другие тоже продали свои земли». Элис смотрел на него с таким отсутствующим видом, что Эмилио замолчал. «Вам не интересно?» Какое это имело значение для Элли? Мишель за графи, может, и приехал в Карлсон-Сити, чтобы заняться своими делами. Но эти дела уже отошли на второй план. По-другому и быть не могло, как для Мишеля, так и для него. «До вечера. Хорошо вам отдохнуть». Элли увидел старика Хьюга, который уже занял место в своем кресле и знаками приглашал подойти к нему, чтобы поговорить. Он сделал вид, что не заметил этого, и направился вниз по улице, пересек канал, который был пересохшим большую часть года, медленно поднялся по склону с другой стороны. Дверь была открыта, как и все окна. Ощущалось слабое подобие ветерка. Карлота спала, и он успел раздеться, когда она обнаружила его присутствие. Чаще всего они разговаривали друг с другом по-испански. Или он говорил с ней по-английски, а она отвечала на своем родном языке. «Это ты?» Она подвинулась, чтобы освободить ему место. Постель была теплой и влажной. Карлота столкнула одну из кошек, которая с мяуканьем свалилась на половик. «Не очень устал». Он смотрел на нее с тем же равнодушием, с каким смотрел на свое собственное тело. «Ты выспишься лучше, если я встану». Он не стал возражать, и она села на край кровати, почесала под грудью, наконец встала, взяла свой халат и направилась в сторону кухни. Он скажет Мишелю: «Видишь ли?» Как же он все-таки к нему обращался? На «ты» или на «вы»? Последним, что отразилось в его сознании, было то, как Карлота бросала зерно курам, которые квохча устремились к ней.